Глава 35. Высокое кресло, на котором обычно восседал управляющий, медленно развернулось. Я увидела того, кто в нем сидел, и от изумления раскрыла рот. «Нет, правда, вы чудесно отыграли свои роли. Больше просто и не нужно. Фото тоже вышли весьма правдоподобными». Старший Духов продемонстрировал нам дисплей смартфона. Там было отчетливо видно, как окровавленный Олег идет на меня. А я, тоже забрызганная кровью, пытаюсь от него защититься. Одногруппник неожиданно успокоился. На залитом красном лице осталась только гримаса боли. Он брезгливо стянул с себя испачканный пиджак, бросил его на пол. Сорвал с лица свою повязку и отошел к бару. Там Петрович всегда держал водку. Я знала. Олег намочил повязку и снова приложил ее к пострадавшему носу. Зашипел от боли, скривился, но промолчал. А я не могла сдвинуться с места. Переводила взгляд с Духова на Олега и обратно. Что это все значит? Зачем они это устроили? Непонятное, но ужасное предчувствие ледяными пальцами сжимало сердце. Это все неспроста. Неспроста. Меня заманили в какую-то ловушку. Думаю, барину будет очень приятно увидеть свою якобы женушку в таком виде. Игорь Духов забавлялся, то увеличивая, то отдаляя фотографии в телефоне. Сейчас мы их ему покажем. «Так вот что. Что вам нужно от Максима?» — хрипло спросила я. Отбросила ненужную уже статуэтку. Она с грохотом ударилась о дверку шкафа и упала на пол. «Разве ты еще не поняла?» — Духов поднял на меня слегка удивленный взгляд. «Мне нужно, чтобы твой барин бросился тебя искать. Прямо сейчас. И пропустил подписание договоров, на котором вот удача, как раз находится мой брат. Представляешь, какое стечение обстоятельств?» Он потыкал в дисплей и удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Ну вот, дело сделано». Сопротивление Олегу высосало из меня все силы, и физические, и моральные. Хотелось как минимум сесть, а еще лучше — лечь. Но я выбрала первое. Прошла к двухместному диванчику, на котором сидела много-много раз во времени официальных совещаний с управляющим, села и сложила руки на коленях. «С чего вы взяли, что он бросится меня искать?» — устало спросила я. «Как бы сказать тебе, Катерина?» Духов просто наслаждался ситуацией. Ему явно нравилось, что его задумка сработала. «Логические умозаключения и простой расчет. Я давно знаю барина. Он же порядочный, как последний придурок. Он просто не сможет оставить тебя в беде. Такая вот ирония». «Ирония, это уж точно. Макс нанял меня, чтобы получить этот контракт. А выходит так, что из-за меня он его потеряет». Я запрокинула голову назад, на спинку диванчика. Всеми силами пыталась скрыть слезы, но они все равно потекли. Скатывались по бокам головы, противно затекали в уши. Но мне было уже все равно. Я подвела его. Подвела в самый ответственный момент. И плевать, что он тоже нарушал наши договоренности. Это его проблема и его ответственность. Я же плакала из-за себя. Не получилось у меня отбросить свою порядочность и последовательность. Не смогла. Подвела человека, которому пообещала сделать все, как полагается. Я рассчитывала, что сегодня он закончит свои дела и уже без меня. Да и кривила душой в своей записке, что уж говорить. Если бы было нужно, я бы пошла с ним на встречу с китайцами еще и еще раз. До тех пор, пока его работа не была бы закончена здесь. Утром были эмоции, а сейчас — горькое, тихое сожаление. И понимание, что никакими словами мне не выпросить у него прощения. Да и не смогу я с ним встретиться теперь. Слишком стыдно. Я шмыгнула носом. «Ты там что, ревешь, что ли?» Духов крутнулся в кресле. «Олег тебя ударил, что ли?» «Не, не было такого». Одногруппник сделал удивленное лицо. Он уже успел прилепить свою повязку обратно и теперь просто изучал бутылки в баре управляющего. Я покачала головой из стороны в сторону. «Нет». Руки немного ныли в тех местах, где Олег меня схватил, но боль физическая — ерунда. Душа болела, и это было гораздо хуже. Что будет думать обо мне Максим? Я его подставила, позволила сделать из себя игрушку, орудие против него и его бизнеса. Смартфон Духова коротко пропиликал сообщением. «Так», — протянул он, читая сообщение. Запрокинул руку и посмотрел на часы, ухмыльнулся самодовольно. «Брат говорит, что уже подписывают договора. На наше счастье, китайцы жутко пунктуальные, и баринова там нет». Последняя надежда оборвалась. Он действительно пошел меня искать. Я все испортила. Прижав обе ладошки к лицу, я заревела в голос. Этих двоих я не стеснялась. Я уже вообще ничего не стеснялась. Все было неважно, кроме Макса. Он в меня поверил, а я... «О, началось!» — раздраженно проворчал Духов. «Все бабы одинаковые. Олег, налей этой психопатке чего-нибудь покрепче». «Сейчас!» — я услышала журчание жидкости. «На, пей! Отойди от меня!» «Напои ее уже, а то так и будет тут выть!» — приказал своему подчиненному Духов. «Достало! Я пока Петровича позову. Изгадил ты тут все своей кровищей. Пей, сказал». Олег встал коленом на диванчик и схватил меня за челюсть снизу. «Пошел нахрен!» Я вцепилась в его руку, чтобы освободиться. Водка в стакане расплескалась мне на лицо и на грудь, заставляла жмуриться, задыхаться от резкого запаха спирта. «Да выпей ты, блядь, уже!» Я мотала головой и сжимала губы. «Не буду я это пить. Вдруг они меня еще и отравить хотят?» Только увидела боковым зрением, как Духов, открывающий дверь своим ключом, вдруг отлетает от нее и падает на спину. А потом услышала знакомый голос. «Это последняя капля, Дух. Тебе пиздец».